Зато вместо больших городов на долю армии выпало особенно много переправ через малые и средние реки, через торфяные болота и заболоченные поймы. Почти всегда, когда наступают на широком фронте, какая-нибудь армия прет через такую вот глухомань, то отставая, то обгоняя своих более удачливых соседей и обеспечивая им своими действиями лавры в приказах. На войне складывается по-всякому. И надо иметь достаточно характера, чтобы сознавать необходимость того не всем заметного труда, который вынесла на своих плечах твоя армия, и не кипеть против соседей. А если шире своих разграничительных линий видеть не способен, если к тому, что там справа и слева у соседей равнодушен, хоть трава не расти, значит, ты еще не командарм, а куркуль с высшим военным образованием. Конечно, иной раз хочется в общем хоре такое соло рвануть, чтобы все услышали. Но сольного пения на войне сейчас мало, и дирижеры строгие. И это хорошо. Это значит, что она вошла в свои рамки. Человеку, далекому от войны, наверное, показалось бы диким само понятие. Вошла или не вошла война в свои рамки. Как будто у войны могут быть какие-то рамки. Но Серпилин думал именно так. Мысли о предстоящем летнем наступлении заставили его вспомнить про врачебную комиссию, назначенную через 10 дней. Он вспомнил и потрогал ключицу. Врачи говорят, что срослась хорошо, лучше не бывает. И правда, почти не болит. Но рука все еще как чужая. Он встал с койки и сделал несколько осторожных движений двумя руками, те самые, которые делал на лечебной гимнастике. Потом несколько раз сжал и разжал левый кулак. Рука все-таки немела и в пальцах покалывала. А вообще он чувствовал себя намного лучше, чем когда его привезли сюда. И головные боли прошли, и уже не просыпался, как в первое время, по 5 раз за ночь от слишком похожих на жизнь утомительных снов. На фронте думал, как говорится, о душе, а про тело думать было некогда. Оно ездило на Виллисах, ходило по окопам, сидело над картами, говорило по телефону, 2 раза в сутки наспех ело, максимум возможного спало мертвым сном ночью и еще 1 или 2 дремало на ходу, качаясь взад и вперед на Виллисе. Исполняло все, что от него требовалось, не напоминая о себе. Но зато здесь, в Архангельском, врачи сразу чего только не наговорили. Еще недавно до аварии считал, что кругом здоров, а по их словам оказалось, кругом болен. Спорить не стал, выполнял все, что приказывали. Уколы, уколы, ванны, ванны, гимнастика, электролечение, все, что требовалось. Раз кругом больной, лечите на полную баранку. Относясь к лечению как к службе, он легче переносил разлуку с армией. Даже некоторые свидания, для которых надо было ездить в Москву, отменил, чтобы не мешали лечению. С самого начала сделал только одно исключение – для жены сына. По выходным вместе с внучкой, приезжавшей к нему в Архангельское после мертвого часа. Он посмотрел на часы и вышел из комнаты в парк. Адъютант задерживался на 15 минут. Что у них там случилось? Может, внучка заболела? Подумал он и почти сразу же увидел своего адъютанта Евстигнеева, шедшего по аллее к корпусу. Видимо, о чем-то задумавшись, Евстигнеев увидел Серпилина неожиданно для себя, и когда увидел, на лице его был испуг. «Что у них там случилось?» — спросил Серпилин. «Анна Петровна не приедет», — на лице адъютанта все еще оставалось выражение испуга. «Как так не приедет?» «Почему?» «Вот вам записка». Адъютант подошел и протянул Серпилину зажатую в кулаке записку. На половинке тетрадочного листа в клетку было написано: «Здравствуйте, папа. Простите, что я не приехала. Я не могу к вам приехать. Стыдно глядеть в глаза. Анатолий вам все объяснит. Аня». «Объясняй, коли тебе поручено». Серпилин медленно поднял глаза от записки, на продолжавшего стоять перед ним адъютанта. Адъютант стоял и молчал. На его круглом, добром юношеском лице были написаны мучения и страх перед тем, что ему предстояло сказать. «Ну чего молчишь?» Нетерпеливо повысил голос Серпилин, всегда всю жизнь спешивший поскорее узнать плохое, раз уж его все равно предстояло узнать. «Какая там у них беда?» И услышал в ответ совершенно неожиданное и от несоответствия с тем, о чем думал, показавшееся нелепым. «Мы сошлись с Анной Петровной. Я ее уговаривал, но она сказала, что теперь не смеет вас видеть». «Что, ты ее уговаривал?» — все тем же резким тоном, с какого начал, спросил Серпилин, и уже спросив, понял, что Евстигнеев уговаривал ее ехать объясняться вместе, а она не захотела, отправила одного. Адъютант продолжал стоять руки по швам. Разговаривать с ним об этом дальше вот так, в положении смирно, было неудобно. «Пойдем на скамейку сядем», — сказал Серпилин. И когда сели на скамейку, добавил: «Фуражку сами». Адъютант снял фуражку, вытащил платок и вытер вспотевший под фуражкой лоб. «Теперь объясняй, раз тебе велено. Что значит «сошлись»? Когда сошлись?» «Что значит «сошлись»» был, конечно, глупый вопрос. Что это еще может значить? Сошлись, стал быть, сошлись. А если хотел этим спросить, насколько все это серьезно, тоже зря. И так видно по лицу адъютанта. «Вчера сошлись», — послушно ответил тот, вздохнул и снова надолго замолчал. «Что ты вообще молчаливый, знаю», — сказал Серпилин. «Но все же придется объяснить, как-никак не ожидал от тебя такого доклада. Войди в мое положение». Серпилин усмехнулся от сознания глупости своего положения, но адъютанту эта усмешка показалась признаком гнева, и он растерялся еще больше. Чего объяснять? Как они оба изо всех сил держались все эти две недели после того, как пошли вместе в кино, и поздно вечером, возвращаясь вдвоем и прощаясь у ее двери, оба почувствовали, что это все равно будет? Объяснять, что он не виноват, потому что она вчера сама, первая, обняла его за шею и замерла, и заплакала от своего бессилия что-нибудь изменить, а потом опять сама, первая, стала целовать его. Объяснять, что он не виноват, если он все равно виноват, потому что допустил до этого, а допустил потому, что сам хотел этого. И он после долгого молчания сказал только одно то, что чувствовал в эту минуту. «Виноват», и привычно добавил: «Товарищ командующий». «Какой я тебе теперь командующий?» — сказал Серпилин. «Раз ты ко мне в родственники записался». Сказал так, потому что, зная жену сына, ничего другого не подумал. «Полюбила мальчишку. Если б не полюбила, так просто не стал бы с ним. Удержалась бы». «Мы распишемся», — поспешно сказал адъютант. «Я сегодня хотел, но она не согласилась». «Почему не согласилась?» «Что ей, мое разрешение на это требуется?» Серпилин встал, и адъютант вскочил вслед за ним, испугавшись, что это конец разговора. Как не боялся он этого разговора, когда ехал сюда, но то, что весь разговор на этом и кончится, испугало еще больше. «Сиди», — сказал Серпилин, и, толкнув его на скамейку, занывшей в предплечье рукой, стал ходить взад и вперед. Серпилин ходил мимо скамейки, а адъютант водил за ним направо и налево глазами и вспоминал лицо Ани в это утро после того, как она торопливо заставила его встать и одеться ни свет ни заря, еще задолго до того, как проснулась девочка. Вспомнил ее слова о том, что она теперь несчастная, и ее глаза, говорившие, что, несмотря на эти слова, она все равно счастливая. Вспомнил, как она сунула ему в руки эту записку и вытолкала за дверь. И он опоздал к Серпилину, потому что, уже давно приехав сюда, все ходил по парку и не решался явиться с такой запиской. Опоздал впервые за время своей службы. А Серпилин шагал взад и вперед и думал не про него, а про жену сына. Значит, не смеет приехать. Прислала вместо себя этого. Он искоса глянул на адъютанта. То, что она так сделала, было не похоже на нее. Объяснение одно. Наверное, написала, как чувствовала. Не смеет явиться ему на глаза, не может себя заставить. Ну а как же дальше-то? Так и будем, что ли, с ней через этого объясняться? Подумал он без всякой злобы на этого, просто как о нелепости, без которой следовало бы обойтись. В сущности, он видел жену сына всего 5 раз в жизни. 2 раза в один и тот же день, в феврале прошлого года, когда ждал у себя на квартире вызова к Сталину и когда потом вернулся от него. И 3 раза теперь в Архангельском, когда она приезжала к нему с внучкой. Между тем и другим были только ее письма на фронт. Вышло так, что она даже никогда не звала его по имени и отчеству, Федор Федорович. Тогда, в первый день их знакомства, говорила ему «вы», «сядьте, покушайте, прилягте, отдохните». А потом в первом же письме на фронт написала «здравствуйте, папа». Наверное, в таких понятиях была воспитана. Считала, что как же иначе, раз он отец ее покойного мужа. Письма от нее были частые, но короткие. Тетрадочная страничка и внизу строчка печатными буквами за внучку от ее имени. Так, неизвестный ему раньше, до гибели сына, эта женщина и ребенок постепенно нашли свое место в его занятой делами войны жизни. Он отвечал через 2 письма на 3-е. Чаще не выходило. Переводил деньги по аттестату и посылал посылки. Последний раз осенью с этим самым адъютантом, ездившим по другим делам в Москву. Тогда-то они и познакомились. Адъютант, вернувшись, описывал ему свое посещение, жену сына называл Анна Петровна и рассказывал, как она поила его чаем. Нет, тогда у них ничего не было. Он бы заметил, у адъютанта всегда все наружу. Честный, как некоторые выражаются, даже до глупости. За это, за возможность доверять ему без колебаний, прежде всего и ценил его. Серпилин подумал о предстоящей утрате, может быть, и не такой чувствительной для человека, менее одинокого, чем он. А что утрата будет, закрывать глаза не приходилось. Ей стыдно перед ним. И будет стыдно при ее характере. Не приехала сегодня, стыдясь того, что его сын убит всего год назад, а она уже с другим. Стыдится, что писала ему на фронт «Здравствуйте, папа». Стыдится, что сошлась с другим, получая деньги по аттестату от него, от отца убитого мужа. И будет теперь отказываться от этих денег, уже, наверное, думала об этом. Конечно, он сделает так, чтобы она и приехала, и поговорила с ним, чтобы все это не выходило так по-дурацки. Но утрата все равно будет. Ее не миновать. И не просто утрата, а двойная утрата. Потому что Евстигнеев, который, конечно, распишется с ней, теперь окажется тоже вроде родственника. А родственников в адъютантах не держит. Придется от него отказаться, хотя отказаться трудно. Привык к его молчаливому присутствию. Уже 2-й год на войне, день за днем рядом. И чего она в нем нашла? Очень просто чего нашла. Молодой и сильный. И ласковый, наверное, как телок. Чего же его не любить? И не таких любят. Хуже, что ли, сына? С обычным своим стремлением к справедливости, подумал Серпилин. А баба 2-й год без мужика. Почему 2-й? Поправил он себя, вспомнив, что сын до своей гибели больше года не видел жены. Не 2-й, а 3-й. Удивляться приходится, что так долго одна прожила. Серпилин посмотрел на адъютанта, все продолжавшего водить за ним глазами, пока он ходил, и сказал: «Голову отвертишь. Подвинься». Закинув руки за спинку скамейки, Он еще раз искоса взглянул на адъютанта. Тот сидел теперь, уставившись на кончик сапога. Пока стоял во весь рост, казался мужчиной. А вот так, сидя без фуражки, выглядел мальчиком, насупился и губы оттопырил, как маленький. «Давай, подробно выкладывай». Адъютант еще больше оттопырил вздрогнувшие губы и, хотя и тихо, но твердо сказал: «Подробно не буду, товарищ командующий». Вообразил, что у него спрашивают подробности, как все это у них вышло. «Как так не буду? Все же вдову за себя берешь, да с четырехлетним ребенком, да старше себя на 6 лет. На все ли готов? Обо всем ли подумал? Про это спрашиваю». «Ничего я не знаю и даже не думаю», — с каким-то счастливым отчаянием громким шепотом сказал адъютант. «Она еще сама не сказала мне, как будет. Как скажет, так и будет». «Скажет, скажет», — проворчал Серпилин. «Что ж теперь выходит, женщина за тебя еще и решать сама должна?» Он хотел добавить еще что-то в этом же духе, но вдруг пришедшая в голову мысль остановила его. «Что, она у тебя первая в жизни, что ли?» «Первая», — тихо сказал адъютант и, подняв на Серпилина глаза, посмотрел ему прямо в лицо так пристально, словно от будущих слов Серпилина и даже от выражения его лица в эту минуту зависит, будет ли и дальше так же, когда этого любить и уважать его, этот вымахавший сажень мальчик с офицерскими погонами на плечах. «Она-то, конечно, не забыла, и что старше тебя на 6 лет, и что в приданое за ней возьмешь чужого ребенка, 100 раз все вспомнила», — чувствуя на себе этот взгляд, подумал Серпилин. «И все же, как ни страшно, а решилась. Значит, поверила и в твою любовь, и в свою силу. И еще об одном думал. О войне, о том, что вдовая женщина с ребенком бросается, очертя голову на шею тому, кто через неделю будет вновь на фронте, вдали от нее». А адъютант, глядя на спокойное и печальное лицо Серпилина, с возобновившимся чувством вины перед ним, подумал, что лицо командующего стало таким потому, что он, верно, вспомнил о своем убитом сыне. «Я маме сегодня написал», — сказал адъютант, продолжая глядеть в лицо Серпилина. «Ну вот, стал быть, теперь еще и мама». С тем же печальным выражением лица, кивнув головой, подумал Серпилин. «Сидит за 3 земель и ждет каждый день треугольничка, что жив и здоров, и боится каждый день извещения, что пал смертью храбрых, а теперь сразу из 1 треугольничка узнает про себя, что и свекровь, и бабушка. Ну а самой существенной для нее перемене она из этого письма все-таки не узнает. А самая существенная для матери перемена, которая к тому времени, как она получит письмо, скорее всего, уже произойдет, будет не та, что сын женится на вдовой женщине с ребенком, а та, что он перестанет из-за этого быть адъютантом у командующего армией и начнет снова служить в строю, ближе к фронту, а значит, и к смерти. И ничего тут не поделаешь, потому что держать его дальше в адъютантах нельзя. А пристраиваться в тыловые канцелярии он сам не захочет. Вот что, Анатолий, — Серпилин непривычно для себя назвал адъютанта по имени, бессознательно стремясь смягчить этим то, что предстояло сказать. «Если нуждаешься в моем благословении, считай, что получил. Как вам обоим лучше, так пусть и будет. Но хочу внести ясность. Когда вернемся на фронт, подумай о новом месте. Ленин еще в 1920 году нам посоветовал, чтобы родственники в одном учреждении не служили». Он улыбнулся еще и этой улыбкой, смягчая бесповоротность сказанного. «Я понимаю. Я ей сегодня утром уже сказал», — ответил адъютант, и по лицу его было видно, что не врет. «Действительно», — сказал ей, — но видно было и другое, как поразила его быстрота, с которой принял это решение Серпилин. «В какую на завтра смену?» — спросил Серпилин на жене сына. «Во вторую». «Скажи, пусть завтра днем до работы ко мне приедет». Он остановился, вспоминая, какие и когда у него завтра процедуры. «Дай ей Виллис, пусть к 13 часам приедет. Одна». И, увидев на лице адъютанта тревогу, добавил: «Не бойся, не обижу ее. Ты в моих глазах не хуже никого другого, а может и лучше». Сказал, подумав не только о нем и о ней, но и о своем покойном сыне. «Поезжай». Адъютант вскочил и надел фуражку. «А как ей дочку с собой к вам брать?» Наверное, решил, что ей будет легче приехать сюда с ребенком. Сказано: «Одной». Серпилину хотелось увидеть внучку, но при завтрашнем разговоре, а может и слезах, девочка ни к чему. Это не для нее. Адъютант откозырял и пошел по дорожке. «Евстигнеев!» — окликнул его Серпилин. «Слушаю вас, товарищ командующий». «Как там с вызовом?» «Обещали завтра оформить». «Если завтра оформят, послезавтра готовься ехать». «Ясно. Разрешите идти?» «Иди». Адъютант снова повернулся и пошел. А Серпилин стоял и долго до поворота глядел вслед. И выражение лица у него было такое растерянное, что адъютант, наверное, удивился бы, увидев это выражение на лице человека, который только что, казалось, так легко и быстро, в два счета, решил его судьбу. Растерянность Серпилина относилась к самому себе. Сказав адъютанту, что тот, на его взгляд, не хуже всякого другого, а может и лучше, он выдал этим меру своей привязанности к нему. В адъютанты попадают по-разному, иногда благодаря чьим-то домогательствам, а иногда неизвестно почему. Раньше Евстигнеев был адъютантом у Батюка. Отправив своего Барабанова расти на командира полка, Батюк тогда же взял из офицерского резерва этого Евстигнеева. И как-то за ужином, одобрительно отозвавшись о нем, что отлично водит машину, подменяет водителя, сказал про него, что это сын одного его покойного однокашника, с которым вместе кормили вшей еще в германскую войну, потому и взял в адъютанты, когда подвернулся. Это было все, что знал Серпилин о Евстигнееве к тому времени, когда тот стал его собственным адъютантом. Когда Серпилина вдруг вызвали в Москву, он отпустил своего прежнего адъютанта, чтоб зря не болтался, попросил, чтоб куда-нибудь пристроили. А вернувшись из Москвы с назначением и уже не застав Батюка, с удивлением увидел представившегося ему Евстигнеева. То ли Батюк не взял его с собой, то ли Евстигнеев сам захотел остаться в армии, Серпилин не стал спрашивать, почему. Подойдет — останется, не подойдет — подберут другого. По его поведению в первые дни увидел, не старается, чтобы оставил его при себе. И это было первое, что тогда понравилось ему в Евстигнееве. Был молчалив, исполнителен, грамотен, хорошо ориентировался по карте и на местности, ни разу не застрял и не заблудился, когда посылал его с приказаниями, всегда находил тех, к кому послан, что на войне свидетельство не только хорошей ориентировки, но и храбрости. Чаще всего не находят не потому, что не нашли, а потому, что не рискнули добраться. Этот всегда находил. А через полтора месяца под Харьковом показал, что способен и на большее. День был тяжелый с утра до вечера. Началось с того, что утром, поехав в одну из своих отходивших дивизий, наскочили на чьи-то, неизвестно чьи даже, перепутавшиеся и отступавшие чужие тылы. Свои или чужие, а пришлось задержаться для наведения порядка. В армии чужого нет. Пока доехали до своей дивизии, попали под первую бомбежку. Потом, когда добрались из этой дивизии в другую, под вторую. А когда к концу дня возвращались с передовой на свой командный пункт, заехали под обстрел тяжелых немецких орудий, лупивших по перекрестку дорог. Водитель ранило в спину осколком. И Виллис перевернулся бы, если бы не Евстигнеев, успевший сзади перехватить баранку и вывернуть машину.